Часть девятая. Всю неделю Дик не брался ни за какую работу, а там настало опять воскресенье. Он всегда ждал и боялся этого дня, но с тех пор, как рыжеволосая девушка написала с него этюд, чувство боязни или опасения преобладало даже над желанием. Оказалось, что Мэзи совершенно пренебрегла его советом поработать над линиями и усовершенствовать свой рисунок. Она увлеклась какой-то нелепой идеей фантастической головки, и Дику большого труда стоило совладать с собой на этот раз. «Что пользы советовать или наставлять?» — заметил он довольно едко. «Ах, да ведь это же будет картина! Настоящая картина! И я знаю, что Ками позволит мне послать ее в салон. Ты ничего не имеешь против, не правда ли?» «Я полагаю, что нет. Но ты не успеешь написать ее к этому времени». Мэзи слегка смутилась. Она почувствовала даже некоторую неловкость. «Мы поедем во Францию. Я здесь зарисую саму идею картины и разработаю ее уже у Ками». У Дика замерло сердце, и в этот момент он был близок к чувству отвращения, к королеве, которая не может ошибаться. «И когда я думал, что успел уже кое-что сделать для нее, убедить ее в необходимости работать серьезно, она снова гоняется за мотыльками, думает, что поймает успех на лету. Просто с ума можно сойти». Возражать и разубеждать ее не было возможности, так как рыжеволосая все время находилась в мастерской, и Дик ограничился только одними укоризненными взглядами. «Я очень сожалею», — сказал он, — «и мне кажется, что ты делаешь большую ошибку, Мэзи. Но какова же идея этой твоей новой картины? Я почерпнула ее из книги. Это плохо. Из книг не следует заимствовать сюжеты. Их надо брать из жизни или из своей души. Она взяла эту идею из книги «Город страшной ночи». Знаете вы ее?» — сказала за ее плечом рыжеволосая. «Немного. Я был неправ. В этой книге действительно есть картины. Какая же из них овладела ее фантазией?» «Описание меланхолии. Поднять не в силах два ее крыла, опущенные вниз, как у орла. Ее гордыня — царственное бремя». И далее. «Мэзи, налей, душечка, чай. Ее чело хранит тоски печать. У пояса ключи, простой наряд хозяйки, тяжел, как вылитый из стали. И груб ее башмак, он должен без устали давить все слабое и жалкое вокруг». В голосе девушки звучал нескрываемый гнев и пренебрежительная лень. Дик поморщился. «Но ведь эта картина уже написана неким небезызвестным художником Дюрером», — сказал он. «Как это гласит поэма? 3 века с половиной протекли с тех пор, как этот своенравный гений. Ты бы могла с таким же успехом написать по-своему Гамлета. Это будет напрасная трата и времени, и труда». «Нет, не будет», — резко и решительно возразила Мэзи, ставя со звоном чашки на стол. «Я напишу ее во что бы то ни стало. Неужели ты не чувствуешь, какая превосходная картина должна выйти из этого?» «Какая к черту может выйти картина, когда нет надлежащей подготовки? У любого дурака может появиться идея. Но надо умение, чтобы выполнить ее. Нужна подготовка, убежденность, сознание своей силы, а не погоня за первой попавшейся идеей». Дик говорил все это сквозь зубы. «Ты не понимаешь», — сказала Мэзи. «Я убеждена, что я могу написать эту вещь». Позади снова раздался раздражающий Дика голос рыжеволосый. «Она работает и день, и ночь, душой болея, без признания. Ей воля сильная одна должна помочь в работу притворить страдания. Мне кажется, что Мэзи хочет воплотить самое себя в этой картине. Восседающий на троне из отвергнутых картин. Нет, этого я не сделаю, дорогая моя. Меня пленила эта идея сама по себе. Ты, конечно, не любитель фантастических головок, Дик, и я не думаю, чтобы ты мог написать что-нибудь в этом духе. Тебе нужны кровь, мясо и кости. Что ж, это вызов. Если ты думаешь, что можешь написать меланхолию, которая была бы не просто печальной женской головкой, а чем-то более осмысленным и глубоким, то я могу написать ее лучше тебя, и я это сделаю. Что ты, собственно, знаешь о меланхолии? Дик был глубоко убежден, что в настоящий момент он переживал в душе чуть ли не три четверти всей наполняющей мир скорби. «Она была женщина», — сказала Мэзи, — «и она страдала так много, что даже утратила способность страдать больше того и стала смеяться над всем. И тогда я написала ее и послала в салон». При этом рыжеволосая встала и, смеясь, вышла из комнаты. А Дик смотрел на Мэзи как-то униженно и безнадежно. «Не будем говорить о картине», — сказал он. «Но неужели ты действительно хочешь уехать к Ками на месяц раньше обычного срока? Это необходимо, если я хочу успеть закончить картину для салона». «И это все, что тебе нужно?» «Конечно. Не будь же глупым, Дик. Но у тебя нет того, что нужно, чтобы написать эту картину. У тебя только одни идеи. Идея и немного дешевого порыва. Вот и все. Каким образом ты могла проработать 10 лет при таких условиях, я положительно не понимаю. И так решено. Ты действительно хочешь уехать на месяц раньше? Я должна прежде всего думать о моей работе. Твоя работа. Эх, ну да я не это хотел сказать. Ты, конечно, права. Ты должна прежде всего думать о своей работе. А я думаю, что на эту неделю с тобой прощусь. Разве ты не выпьешь чаю? Нет, благодарю. Ты мне позволишь уйти, дорогая, не правда ли? У тебя нет ничего такого, чтобы ты хотела, чтобы я сделал для тебя. Ну а упражняться в рисунке, изучать линии — это не важно. Я хотела бы, чтобы ты остался, и мы вместе обсудили бы, как писать мою картину. Ведь если только всего одна картина обратит на себя внимание публики и критики, то тем самым будет привлечено внимание и к остальным моим картинам. Я знаю, что некоторые из них действительно хороши, но на них не обращают внимания, а тебе не следовало бы быть таким грубым со мной. «Извини, мы другой раз поговорим о твоей меланхолии в одно из будущих воскресений. Ведь у нас их остается еще 4. Да, 1, 2, 3, 4 до твоего отъезда. Прощай, Мэзи». Мэзи в раздумье стояла у окна студии, когда рыжеволосая девушка вбежала в комнату с немного побелевшими губами и каким-то застывшим выражением лица. «Дик ушел», — сказала Мэзи. «А я как раз хотела поговорить с ним о моей картине. Правда, это очень эгоистично с его стороны». Ее подруга раскрыла было рот, как бы собираясь что-то ответить, но тотчас же плотно сжала губы и молча погрузилась в чтение «Города страшной ночи». Дик, между тем, обошел в парке бесчисленное количество раз вокруг того дерева, которое уже давно избрал поверенным своих дум и тайн. Он громко произносил проклятие, и когда бедность английского языка в этом отношении не представляла достаточного простора его излияниям, то он прибегал к арабскому языку, специально приспособленному для скорбных жалоб и излияний. Он был недоволен наградой за свою терпеливую и покорную службу, и также был недоволен и собой. И он долго-долго не мог прийти к заключению, что королева не может быть не права. Это проигранная игра, думал он. Я для нее ничто, когда дело идет о какой-нибудь ее фантазии. Но когда в Порт-Саиде мы проигрывали, то удваивали ставки и продолжали играть. Пусть она пишет меланхолию. Она не имеет ни творческой силы, ни проникновенности, ни надлежащей техники. А одно только желание писать. На ней лежит какое-то проклятие. Она не хочет изучать законы линий, потому что это труд. Но воля у нее сильнее, чем у меня. Я заставлю ее понять, что могу победить ее даже в этой области, в этой ее меланхолии. Но и тогда она не полюбит меня. Она говорит, что я могу изображать только кровь, мясо и кости. А у нее, мне кажется, вовсе нет крови в жилах. Это какое-то бесполое существо. И все-таки я люблю ее. И должен продолжать любить ее. И если я смогу укротить ее разнузданное тщеславие, то сделаю это. Я напишу меланхолию, которая будет действительно меланхолией, превышающей всякое представление. Да, я напишу ее сейчас же, теперь. Но оказалось, что выяснить и выработать идею не так-то легко, и что он никак не мог отделаться от дум о Мэйзи и об ее отъезде даже на один час. Он обнаружил весьма мало интереса к грубым наброскам ее будущей картины, когда она показала их ему в ближайшее воскресенье. Воскресенья проносились быстро, и подходило то время, когда никакие силы не могли удержать Мэйзи в Лондоне. Раза два он пробовал жаловаться Бинке на ничтожество бесполых существ, но эта маленькая собачонка так часто слышала всякие жалобы и от Дика, и от Торпингоу, что на этот раз даже и ухом не повела. Дик получил разрешение проводить девушек. Они ехали через Дувр ночным пароходом и надеялись вернуться в августе. А на дворе был февраль, и Дик болезненно чувствовал, что с ним поступили жестоко. Мэйзи была так занята укладкой своих вещей и картин, что у нее совершенно не было времени думать. В день отъезда Дик отправился в Дувр и потратил целый день на размышления о том, позволит ли ему Мэйзи поцеловать себя на прощание. Он размышлял, что мог бы силой схватить Мэйзи, как он видел не раз, хватают силой и увозят женщин в Южном Судане. Но Мэйзи не дала бы увести себя. Она посмотрела бы на него своими холодными серыми глазами и сказала: «Как ты эгоистичен, право, Дик!» И тогда вся его смелость исчезла бы как дым. Нет, вернее, просто попросить у нее этот поцелуй. Мэйзи была более чем когда-либо соблазнительна для поцелуя в этот вечер, когда она, выйдя из ночного поезда, вступила на пристань, где дул сильный ветер, в сером ватерпруфе и серой войлочной шапочке. Рыжеволосая была далеко не так интересна. Глаза у нее как-то ввалились, лицо осунулось и губы пересохли. Дик присмотрел за погрузкой вещей на пароход и в темноте под мостиком подошел к Мэйзи. Чемоданы и багаж спускали в трюм, и рыжеволосая девушка смотрела, как это делалось. — Вам предстоит неприятный переезд. Сегодня дует сильный ветер, — сказал Дик. — Полагаю, что мне можно будет приехать повидать тебя. — Нет, ты не должен этого делать. Я буду так занята. Впрочем, если ты мне будешь нужен, я о тебе сообщу. Но я буду писать тебе из витри на Марне. У меня будет такая куча вещей, о которых мне нужно будет посоветоваться с тобой. Ах, Дик, ты был так мил, так добр ко мне. Благодарю тебя, родная. Но, тем не менее, это ни к чему не привело, не так ли? Я не хочу тебя обманывать. В этом отношении ничего не изменилось. Но не думай, пожалуйста, что я не чувствую к тебе никакой благодарности. Я тебе, право, очень, очень благодарна за все. «Будь она проклята, эта благодарность!» — хрипло пробормотал Дик. «Что польза огорчаться? Ты знаешь, что я испортила бы тебе жизнь точно так же, как ты испортил бы мою. Помнишь, что ты говорил в тот день, когда ты так рассердился в парке? Одного из нас нужно сломить. Неужели ты не можешь дождаться этого момента?» «Нет, возлюбленная моя. Я хочу тебя не сломленной, а такой, как ты есть, всецело моей!» Мэйзи покачала головкой и промолвила. «Бедный мой Дик, что я могу сказать тебе на это?» «Не говори ничего. Позволь мне только поцеловать тебя, один только раз, Мэйзи. Я готов поклясться тебе, что не попрошу второй раз. Тебе ведь это безразлично. А я, по крайней мере, знал бы, что ты мне действительно благодарна». Мэйзи подставила ему свою щеку, и Дик получил свою награду в полутьме под мостиком. Он поцеловал ее всего только один раз, но так как продолжительность поцелуя не была условлена, то поцелуй этот вышел долгий. Мэйзи сердито вырвалась от него, и Дик остался стоять, ошеломленный, дрожа всем телом. «Прощай, дорогая, я не хотел тебя рассердить, извини. Только береги свое здоровье и работай хорошо, особенно над меланхолией. Я тоже собираюсь написать ее. Напомни обо мне Ками, а главное, остерегайся пить воду. Во Франции везде плохая вода, а в деревнях в особенности. Напиши мне, если тебе что-нибудь понадобится. Прощай. Простись за меня с этой, как ты ее зовешь, рыжей девицей, и нельзя ли получить еще один маленький поцелуй?» «Нет. Ну что же делать, ты права. Прощай». Пароход уже стал отходить, когда он сбежал с трапа на пристань, но он все еще сердцем следовал за пароходом. И подумать только, что ничто. Ничто на свете не разлучает нас, кроме одного только ее упрямства. Положительно, эти ночные пароходы на Кале слишком малы. Заставлю Торпа написать об этом в газете. Вон он уже начинает нырять, проклятый. А Мэйзи стояла на том месте, где ее оставил Дик, до тех пор, пока она не услышала за собой легкое судорожное покашливание. Глаза рыжеволосой девушки светились холодным блеском. «Он поцеловал тебя», — сказала она. «Как ты могла ему позволить это, когда он для тебя ничто? Как ты посмела принять от него поцелуй, взять у него этот поцелуй? О, Мэйзи, пойдем скорее в дамскую каюту. Мне так что-то смертельно плохо». «Да мы еще даже не вышли в открытое море», — возразила Мэйзи. «Иди вниз, милая, а я останусь здесь. Ты знаешь, я не люблю запаха машины». Бедный Дик. Он заслужил один поцелуй, только один. Но я никак не думала, что он так напугает меня. На другой день Дик вернулся в город как раз к завтраку, как он и телеграфировал. Но к величайшей своей досаде он нашел на столе в студии одни пустые тарелки. Он заревел, как разъяренный медведь в сказке. И тогда появился Торпингоу, сконфуженный и смущенный. «Ш-ш-ш!» — прошептал он. «Дик, не шуми так. Я взял твой завтрак. Пойдем ко мне, и я покажу тебе, почему я это сделал». Дик вошел в комнату друга и остановился на пороге удивленный. На диване лежала спящая девушка. Дешевенькая матросская шапочка, синяя с белыми нашивками платьице, более приличная в июне, чем в феврале, с забрызганным грязью подолом. Коротенькая кофточка, отделанная поддельным барашком и потертая на плечах. И стоптанные башмаки говорили сами за себя. «Ах, старина, ведь это право непростительно! Ты не должен приводить сюда такого сорта особ, ведь они крадут вещи из комнат». «Согласен, это не совсем красиво. Но я возвращался домой после завтрака, когда она, шатаясь, ввалилась в подъезд. Я подумал сперва, что она пьяна, но оказалось, что это обморок. Я не мог оставить ее там, в этом состоянии, и принес ее сюда наверх и отдал ей твой завтрак. Она теряла сознание от голода и сразу крепко заснула, едва только успела поесть. М-да, я имею некоторое представление об этом недуге. Вероятно, она питалась одними сосисками. Тебе следовало передать ее в руки полицейского, Торп, за попытку упасть в обморок в приличном доме. Бедняга! Взгляни ты на это лицо, ведь в нем ни тени развращенности, только легкомыслие. Простое, слабовольное, безотчетно простодушное, пустое легкомыслие. Это типичная голова. Заметь, как череп начинает проступать сквозь мышцы на скулах и висках.